приношу, дай покой. Возьми меня, утешь меня, Боже мой. К тебе с нуждой я прихожу, не побороть свою плоть, чтоб Дух Святой царить лишь мог, где Творец. Услышь меня, о Царь мой Бог, о Отец. Твою красу не превзойдут все цветы, источник жизни неземной, Боже ты. И солнце меркнет в свете дня пред тобой. О, низ пошли любви огня, Боже мой. Достигнуть славы той, где царишь, страны небесной, неземной, о, услышь, чтоб не достигнуть славы той.